вспомнив ту давнюю беседу, теперь, под конец зимы, Бессонов заключил: «Стало быть, более подходящего врага у них до сих пор не нашлось». «Из этого», — размышлял он, — «в частности, следует, что с реальным омоложением в Москве что-то не клеилось, и надо было найти козла отпущения». Странный вывод тут же встрял его вечный собеседник. «Тебе хорошо известно, что в Краснодаре и в Ростове исследователи, напротив, довольны». «Да, об этом он знал из разговоров в порту, куда наведывался по мере необходимости». Иной раз там его поджидала очередная группа медиков, которым он охотно помогал. Правда, последняя такая встреча состоялась года полтора назад. Они еще что-то говорили об одновременном восстановлении теломеров. О том, что из четырех добровольцев десяток лет скинул один, и с ним все в порядке. И что двоим не повезло, обновляться стали не только нужные доброкачественные клетки. И что еще одного они вытащили чудом, нащупав, наконец, корень проблемы. Но, насколько ему было известно, местные ученые ничего не скрывали от своих коллег из других городов. Но, конечно, вдруг осенило его. Он стал им не нужен. А задержку, неудачи, гибель людей в ходе эксперимента следовало на кого-то списать. Они ведь способны на любую подлость. Могли, например, в том же разоблачительном телесериале утверждать, что он специально что-то изменил или изъял из записок Топильна. Допустим, выполняя поручение Фарланов, сделать ревитализацию невозможной для людей, чтобы достижениями русского гения воспользовались пришельцы, а не те, кто по праву живет на этой земле. Из чего вытекало следующее предположение. И вот фарланы ждут, когда рассеются облака, чтобы забрать Бессонова и забрать плоды земных трудов человеческого гения, ну или что-то в этом роде. Живое воображение Федора рисовало одну сцену за другой. Вот заслуженный ветеран, получивший увечья при сооружении купола, дрожащим голосом говорит: «Этот враг народа хотел отнять у нас надежду». А строгая воспитательница детсада, нет, учительница, надевшая по случаю телесъемок навехонький бордовый пиджак и белоснежную блузку, кликушствует: «Для такого трудно подобрать приличные слова, поэтому скажу вам по-простому, пес он продажный, а собаке собачья смерть». Наконец, на собрании рабочего коллектива под председательством мужественного человека с квадратным лицом и целеустремленным в никуда взглядом принимается резолюция с призывами «не допустить», «пресечь», «уничтожить». Сколько раз такое бывало в российской истории. И когда сорока огромные брели в этапы длинные. И совсем недавно ведь, в сытые времена. Мыслящих и несогласных гнобили всегда. Расстреливали, травили из-под тишка, высылали вон из страны, надолго запирали в психушки и тюрьмы по смехотворным диагнозам и абсурдным обвинениям. А большинство, получившее чарку и соленый огурец, молчало. Тупо глядело в ящик, изредка крестилось, чтобы пронесло, жевало, боялось и молчало. «Чего тут гадать?» — спросил сам себя Федор. И сам же себе ответил: «Нечего гадать, так все и было». «И что это тебе дает?» — возник в голове вопрос. Понимание того, с чем придется столкнуться. Одновременно пришла и противная мысль, что на этот раз шансов у него, у всех троих, немного. Те, которые придут его убить, хорошо подготовились. Не стоит строить иллюзий. Тот самый гость, найденный ребятами обмороженным и полуживым, и исчезнувший вместе с Натой, был никем иным, как лазутчиком. Никто достоверно не знал, где они базируются. Бессонов тщательно заметал следы и не допускал слежки. Даже после того, что случилось в порту. Несмотря на здравое, в общем-то, предложение Василия. «Мы ведь, если что, всегда сможем предупредить и всегда придем на помощь». Он не раскрыл секрета замка. И, наверное, зря. И помимо воли ему вспомнились осада и последний штурм. Чтобы выбить банду из порта, им понадобилось 10 дней. Горячие краснодарские парни рвались в бой, едва прибыв на место. Но допустить гибель гражданских, в большинстве наверняка женщин, которые находились внутри и которых бандиты без сомнения выставят в качестве живого щита, ни Федор, ни Василий никак не хотели. А при лобовой атаке это было неизбежно. Так что они заблокировали две основные дороги, заминировали второстепенные, по которым хотя бы теоретически можно было проехать, и установили предупреждающие щиты. Командный пункт демонстративно устроили напротив центральных ворот, но так, чтобы избежать прицельного огня. И в первый же день обсудили главный вопрос — как поступить с маджахедами. «Самое правильное — уничтожить», — без обиняков сказал Василий. «Оставим живых, отпустим, обязательно примутся за старое, будут шакалить и держать в страхе всю округу. Уже не говоря о том, что они успели натворить, звери». «Согласен», — поддержал его командир из Краснодара, которого Василий звал по-свойски Егорычем. «Таких не исправишь, да и тюрьмы нет». «Что скажешь, Федор?» «Скажу, что вы правы. Однако надо кое-что учесть. Да, мы имеем дело с отпетыми негодяями, причем, подчеркну это, умеющими драться, по-своему хорошо обученными. Но все же не с идиотами». «И что из этого следует?» «Они быстро оценят ситуацию и на рожон не полезут, ни все вместе, ни маленькими группами. Отстреливать их поодиночке не получится. И очень скоро они пойдут на переговоры. Причем, в конечном счете, выдвинут свои условия. А если мы на них не согласимся, предъявят ультиматум». «В их-то положении?» «Да, у них есть козырь, заложники, точнее, заложницы, и бандиты им воспользуются, как поступали всегда». «Боюсь, ты прав», — произнес полковник. Прищурился, глядя на Федора, и продолжил. «А ведь у тебя есть план, излагай, не стесняйся, нас тут трое, лишних ушей нет». «На переговоры нам надо пойти непременно. И для начала потребовать немедленно сложить оружие и сдаться, предоставив на размышление сутки». «Не согласятся». «Конечно, не согласятся. Тогда мы подумаем и предложим освободить заложников, после чего пообещаем пропустить их без боя». «Да-да, понимаю, что этот вариант плох. И для нас, и для маджахедов. И они почти наверняка на него не пойдут», — сказал Бессонов, видя, что краснодарец намерен его перебить. «А нам и надо, чтобы любые предложения выглядели одновременно и обоснованными, и неприемлемыми. Нам нужно время». «А для чего, если ситуация остается патовой? Ты еще учти, на дворе-то не лето», — высказался Егорыч, первым делом переживавший за подчиненных. «Мне нужна минимум неделя, а лучше две, чтобы подготовить спецгруппу. А брать порт предлагаю с трех сторон. Первыми пойдем мы, тихо, с тыла, через забор. Основные силы двумя подразделениями в это же время выдвигаются к обоим воротам, но атакуют только по сигналу. Это в общих чертах, детали обсудим. Согласен, прием хрестоматийный». «Нормальный прием», — уточнил Василий, — «я и сам об этом думал. А если совсем честно, то задумался еще когда впервые увидел, как ты работал с бойцами в нашем лагере. И рад, что ты это сам предложил. Как думаешь, Егорыч?» «Так если разобраться, лучшего варианта и не придумаешь. Только две недели все-таки многовато. Ты уж постарайся побыстрей. А если чем помочь надо, говори». «Помочь надо людьми, добровольцами», — ответил на это Федор. «Вы своих бойцов знаете. Порекомендуйте пятерых. Хорошо бы двое из них имели навыки саперов, а еще один был снайпером». «Ну и задачки ты ставишь. Настоящий снайпер у меня один, и он нужен здесь. Ты ведь не станешь обучать ребят у портовых стен?» «Нет, конечно. Мы уедем на базу, вернемся через 7 дней. А вы тут и без нас справитесь. Если что, пришлете гонца». «Вот, я так и думал. Поэтому снайпера не отдам. Но у него есть наводчик, толковый парнишка. Многому научился, его заберешь». «Так. Сапера одного, профессионала выделю. Есть еще один, который с взрывчаткой может работать, Но он, как бы сказать, странный немного. Говорит, что обучился не в армии, где и не служил, а на гражданке. То ли у геологов, то ли у строителей. Но дело знает и в компьютерах, во всяких схемах сечет. Однажды бойцов спас, которые залетных на складе брали. Разглядел проволочку в дверях, скомандовал замереть и обезвредил связку пиропатронов. Вот тебе и ботаник. «Знаешь что, Егорыч, давай их сюда прямо сейчас по одному», — предложил Василий. Не отказался никто, и на следующий день Бессонов со своей новой командой отбыл в Васильевский лагерь. Там к новобранцам присоединились трое его парней, в том числе здоровяк Геннадий. Этот уже кое-чему обучился, так что Федор определил его в замы. Сам же после нескольких общих занятий сосредоточился на индивидуальной подготовке. Работал с каждым в отдельности и с ботаником в особенности. Предвидя вероятное развитие событий, этому щуплому пареньку, еще саперу, он отводил важную роль. Поэтому учил не столько драться и стрелять, сколько передвигаться быстро и бесшумно, действовать в любых условиях, даже в темноте и на ощупь. А в последний день устроил генеральную репетицию, в которой участвовал весь лагерь, включая женщин и детей. Очень надеялся, конечно, что до такого не дойдет, но заставлял работать на совесть, оттачивая каждый шаг, каждое действие. И, как вскоре выяснилось, не зря. Они вернулись к стенам порта на восьмой день. Очень вовремя, потому что следующим утром завязался настоящий бой. Позже все три командира признались, что почему-то никто из них не подумал о том, что к маджахедам может подойти помощь. Азбучная ведь ситуация, а вот прошляпили. Вероятнее всего, бандиты снарядили гонцов в какие-нибудь аулы давно, едва на них началась охота. Серьезных потерь удалось избежать только благодаря часовому, который, едва заслышав гул моторов, не стал ждать и разбираться, свои или чужие, а поднял тревогу. На руку им сыграло и то, что бандиты, засевшие в порту, не имели связи с подкреплением и всполошились, когда бой уже был в разгаре. Ну и командиры оказались на высоте, условившись о согласованных действиях за минуту. Василий быстро перегруппировал силы и накрыл подходивших шквальным огнем, едва те приблизились на расстояние выстрела. Он еще сильно удивился, что во главе колонны из пяти машин шел бронетранспортер. Егорыч отправился ко второй группе, а Федор со своим отрядом на двух бронемашинах выдвинулся к центральным воротам. В одну посадил новоиспеченного снайпера, во вторую сел сам со своей любимой винтовкой. Он-то и снял первого бандита, едва возникшего над забором с гранатометом. И новичок не сплоховал, почти одновременно уложив еще одного. Больше из-за стены никто не высовывался. А вот попытку прорваться одновременно из двух ворот маджахеды все же предприняли. После Бессонов сожалел лишь об одном, что они не дали им толком даже выехать на дорогу, тогда бы удалось перебить всех находившихся в машинах. А к вечеру того же дня бандиты предъявили ожидаемый ультиматум. К рассвету осада должна быть снята, в противном случае они будут расстреливать по одному заложнику каждые 3 часа. У нас их много, и дети есть. К 4 утра Федор со своей командой был на территории порта. Как он и предполагал, проникнуть за забор оказалось несложно. Маджахеды никак не могли контролировать всю обширную территорию. Они угнездились в центральном районе, перекрыв контейнерами и наверняка заминировав все подходы. Однако его саперы были обеспечены всем необходимым и быстро проделали широкую тропу, обезвредив по пути лишь 3 мины да пару растяжек. С крыши 40-футового контейнера прекрасно просматривалась система обороны, устроенная бандитами. Дальше уже не было ни кромешного мрака, ни полной тишины. Дороги и площадка перед главным корпусом освещались. Слышался монотонный гул дизельного генератора. И 4 поста. По 1 часовому в каждом, 2 по обеим сторонам центральных ворот, с которых можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи, и еще 2 на отдельно стоящих небольших контейнерах, с которых просматривался внутренний двор. Они были как на ладони. Еще 2 огневые точки со станковыми пулеметами пока пустовали. На площадке и подъездных дорогах в хаотичном порядке стояли грузовики и внедорожники. В общем, было где укрыться. Часовые наверняка перекликались, так что Федор засек время, спешить им было незачем. Он хотел было отползти от края, оставив наблюдателя, чтобы не спеша снарядить винтовку, как к нему подкатился ботаник, жестами призывая взглянуть вниз. Говорить и даже шептать было запрещено. Глазастый парень внизу, едва-едва и не без труда, Бессонов разглядел два ряда тонкой проволоки. Кивнул и велел ждать. Услыхав очередную перекличку, она проводилась раз в полчаса, Федор немедля жестами отдал необходимые указания. Саперы бесшумно по веревкам скользнули вниз. Сам он приладил к винтовке глушитель, ту же операцию проделал молодой снайпер, и они изготовились к стрельбе. Часовых снимали по очереди. Только закричал второй, хлопок, и рухнул первый. Скорее всего, засевшие на контейнерах различили звуки выстрелов, но среагировать не успели. Двое его бойцов заняли огневые точки у пулеметов, двое расположились на контейнерах, откинув трупы часовых. Саперы в сопровождении Геннадия и еще одного гвардейца подобрались к главному и запасному входу в корпус и теперь прилаживали к дверям взрывчатку. Федор еще раз внимательно огляделся, взглянул на часы, было 5:50, и решил не дожидаться рассвета. Как только его ребята закончили с растяжками, он отложил винтовку, выпустил зеленую ракету, спустился вниз и укрылся за грузовиком. Еще минуты две стояла тишина. А потом началось. Вначале вспыхнул свет в окнах первого этажа. Следом раздался залп. С грохотом упала одна створка центральных ворот. Вторую сорвал Т-90, влетевший на полном ходу во двор. Хлопки уже слышались и от вторых ворот, через которые въехал другой танк, толкавший перед собой каток против мин. Одновременно распахнулась дверь центрального входа и прогремел взрыв, унесший жизни трех маджахедов. Бандитов это не остановило. Расчищая себе путь короткими очередями, они выбегали по одному, пытаясь обнаружить противника. Но пока видели только танк, застывший в сотни метров от здания. Федоровские бойцы не обнаруживали себя, и огонь без команды не открывали. Поэтому двум разбойникам удалось беспрепятственно добраться до огневых точек с пулеметами и скрыться за мешками. Правда, там их приняли на ножи, и две маджахедские шапки, показавшиеся из-за бруствера, сидели уже не на их головах. Пока все шло так, как и предполагал Бессонов. Из здания выбежали еще двое с РПГ наперевес, попытавшись изготовиться к стрельбе по Т-90. Только теперь он отдал приказ, уложив одного из гранатометчиков короткой очередью. Интенсивный перекрестный огонь продолжался всего секунд 20. Ни одного живого бандита во дворе не осталось, только 18 трупов, включая снятых ранее часовых. Стало быть, прикинул Федор, внутри не больше дюжины. Из-за танка показался Василий. Он видел Бессонова и красноречиво развел руками. «Ну и?» Тот ответил также условными жестами. 10 бойцов ко мне, остальным рассредоточиться по периметру за укрытиями. Следить за окнами. Никаких действий без очевидной необходимости не предпринимать». Полковник пожал плечами, мол, твоя воля, и показал. «Принято!» Над полем недавнего боя висела жуткая после канонады тишина. Казалось, никто не хотел торопить старуху с клюкой, успевшую собрать первую жатву и ожидавшую новой. Федор объяснил задачу подошедшим гвардейцам и немедленно метнулся, пригибаясь короткими перебежками к своим бойцам, прилипшим к глухой стене за ближайшим от входа углом. Повесил автомат за спину, вытащил нож, приказав Геннадию сделать то же самое, а двум другим подготовить дымовые шашки и встать по обе стороны двери. В напряженной тишине томительные минуты растягивались, как тетива лука. Чем дольше длятся, тем стремительнее развязка. Наконец послышались грубые окрики и стал различим топот ног. Вскоре в развороченном дверном проеме показались люди. Это были заложники, обвязанные поверх одежды поясами смертников. Они двигались медленно, плотной группой. и в первом ряду по центру шла девочка лет 12 с мокрым перепуганным лицом. Ее поддерживали мужчина и женщина. Не исключено, что родители. Никто не хотел смотреть им в глаза. До убессоновских головорезов и времени на это не было. Едва группа человек 10, их подгоняли двое бандитов, вышла во двор, они принялись за дело. В дверь полетели шашки. И в ту же секунду к погонщикам бросились саперы и Федор с Геннадием. Ботаник оказался прав. Взрывные устройства активировались примитивным механизмом, и главной задачей было не позволить привести его в действие. Нет, все-таки не зря они проигрывали подобную ситуацию сотни раз. Маджахеды не успели опомниться, как в их руках остались лишь обрезки провода, а сами они рухнули на землю, перестав дышать. Заложников быстро отводили в сторону, где их принимали гвардейцы. Вдруг из-за дымовой завесы полетела граната. Тот, кто ее метнул, действовал наугад, но по закону подлости шла она точно в группу замешкавшихся одного бойца и той самой семьи с девчонкой. Черт его знает, как они умудрились отстать. Мужчина как раз поднимал дочку на руки. Федор успел крикнуть «Ложись!» И женщина тут же бросилась оземь, накрыв своим телом лимонку. Сразу вслед за этим прогремел залп и еще один. Стреляли из танка по окнам второго этажа, в одном из которых гвардейцы вовремя заметили маджахеда с гранатометом. И опять все стихло. Однако молчание теперь было ни к чему, так что Бессонов велел включить переговорное устройство, связался с Василием, а затем подошел к дверному проему, дым почти рассеялся и прокричал. «Бандиты, сопротивление бесполезно, выходите по одному с поднятыми руками, стрелять не будем!» Спустя минуту в ответ донеслось. «Нет, ты сюда иди, говорить будем, стрелять не будем!» Он подал знак своим бойцам следовать за ним, а в микрофон тихо добавил. «Будьте осторожны, вы знаете, что делать», и вошел внутрь. Пройдя широкий, но короткий вестибюль, в котором валялись 4 трупа, Федор попал в большой зал, в былые времена служивший, вероятнее всего, столовой. Не успел он оглядеться, как вспыхнул яркий свет, ослепив его на мгновение, но выстрелов не последовало. Бессонов опустил автомат, демонстрируя веру в бандитское слово и спокойствие, и продолжая осматриваться. Что-то подобное он ожидал увидеть, но, как это и случается чаще всего, реальность оказалась иной. Заложники, человек 20, в их числе 5 детей и 3 мужчин, располагались не в центре, а справа у окон. У всех руки и ноги были связаны, и сидели они на ящиках, огороженных по периметру, с отступом на метр, низкими деревянными скамейками. Нетрудно было догадаться, что именно находится в ящиках. Такого количества взрывчатки должно хватить, чтобы сравнять с землей не одно здание. Но сами маджахеды на этот раз за женщинами не прятались. Всего их было 6, если, конечно, кто-то еще не затаился в других помещениях. 3 с автоматами на изготовку стояли у противоположной от заложников стены. Еще 3 находились прямо против Федора. Разделял их настоящий татами, освещенный 2 прожекторами. Хотя бандиты сейчас стояли, вокруг были расставлены стулья и кресла. Вне всяких сомнений, здесь и устраивались смертельные поединки, о которых ему рассказывали.